Эпилог. Одинокое облачко брело по бледно-голубому зимнему небу, словно отставшая от стада овечка. Вид у него был очень несчастный, и Ивер не устояла. «Мне его жалко», — сказала она, надув губы. «Надо что-то сделать». «Делай», — милостиво согласился Парцелл. «Разрешение спрашиваешь?» «Помнится, на то, чтобы разбить мой махолет, оно тебе не понадобилось?» Ивер обиженно топнула ногой, а грешник расхохотался. «Ну, держись», — пробормотала девочка. «Сейчас я тебе задам». Из окрестных сугробов тотчас же поднялись высоченные костлявые фигуры, вооруженные изогнутыми саблями, и ринулись на Парцелла, но в шаге от него застыли и рассыпались снежной пылью. Грешник лукаво погрозил Ивер пальцем и указал на облако, которое почти не сдвинулось с места. «Ну-ка, хватит отлынивать. Взялась за дело? Так доводи до конца». Насупившись, она уставилась на небо. Заблудившаяся там овечка уже не вызывала никаких чувств, кроме раздражения. И в этот миг позади них скрипнула дверь. «Обед готов», — сказала Дженна. За ее спиной маячил гром. «Вы идете?» «Да, да», — заулыбался Парцелл. — «Конечно же». «Ивер?» «Я догоню», — проговорила девочка, не оборачиваясь. «Я скоро». «Скажи мне только честно, ты блефовал?» Арно испытующе глядел на него, ожидая ответа. «Что вы, мэтр, я не умею лгать. То есть ты был готов отпустить Дьюса на волю, чтобы он сразился с Фае? Ты был готов купить наши жизни ценой собственной? Я не верю». «Так не бывает». Он вздохнул. «Знали бы вы, мэтр, сколько раз подобные разговоры уж происходили в прошлом. Можете не верить, если вам от этого легче. Интересно, научился бы я когда-нибудь отличать твою снисходительную вежливость от изощренного издевательства?» «Ладно, пустое. Я вот что еще хотел узнать». «Моя очередь, мэтр». «Что? Ах, да. Спрашивай. Зачем вы отдали Белли те листочки с печатями?» Воспоминание, яркая вспышка. Симон ведет мастера и его куклу по заснеженному полю. Впереди их поджидает махолет. Оба пленника выглядят покорными, словно агнцы, но Теймор видит, что кукла прячет в рукаве две тонкие полоски бумаги с нарисованными на них черными знаками. Симон доволен, что выполнил задание повелителя, и даже не догадывается, какой неприятный сюрприз ждет его в скором времени. «Вы же понимаете, что дали ей в руки оружие?» Старый печатник покачал головой и сокрушенно вздохнул. «У тебя короткая память, дружище. Я уже говорил однажды, хоть и по другому поводу, что неуч не должен владеть столь прекрасной вещью. Считаешь, я не прав?» Он замер у порога, глядя на счастливое лицо Дженны. Ее сестра вернулась. Пусть и не на совсем, но все-таки вернулась. Уже не в облике полупрозрачной фигуры, невидимой и неосязаемой, а в человеческом обличье, почти такая же, какой была раньше. «Спасибо», — только и сумела сказать ему Дженна в ту ночь, когда снежная буря улеглась. «Ты сотворил чудо». «Ну, чудо или нет, но решение было изящным, признаю». «Помалкивай, эй, не груби. Не то я в следующий раз сам попрошу какого-нибудь мага стереть нашу печать». «Ну да, ну да. И отправишься в иномирье умирать от скуки. Уж я найду у себя дело. Не переживай». Ответить Дьюсу Теймор не успел. Ему в спину врезался увесистый снежок, и тут же раздался веселый смех Ивер. Дженна возмущенно ахнула, но потом тоже рассмеялась, и вскоре хохотали все пятеро. Три человека, вселившийся в одного из них Дьюс, и снежная Фае, отчего-то пожелавшая остаться в мире людей. «Пусть она следует за зимой», — сказал Теймор, и королева льда и снега не убила его сразу. Позволило продолжить. К Когда в этих краях наступит весна, ты уйдешь дальше, на север, вместе со своими подданными, и она пойдет за тобой. Но осенью едва выпадет первый снег, и Вер вернется домой и проведет полгода с сестрой и родителями, которые ей столь же дороги, как и ты. Она не может быть чем-то одним. Она должна остаться одновременно и человеком, и Фаэ. И ты поймешь это, если в самом деле ее любишь. А на следующий день, когда в небо поднялся махолет, чье крыло целую неделю ремонтировал визенский мастер, смотритель маяка услышал стук в дверь. Удивленно хмыкнув, он пошел открывать и увидел на пороге девочку-подростка, которую не раз встречал поблизости от маяка в самом начале зимы. Потом говорили, что она пропала без вести во время бури. Что ж, ошиблись? Или он перепутал? «Пожалуйста», — сказала девочка, очень серьезно глядя на него снизу вверх. «Разрешите мне вам помогать?»